Глава 31. Кристофер Кент. 10 сентября 2008 года. Нью-Йорк. Наверное, ему следовало предварительно позвонить Тамсин Гойер, но он хотел на этот раз ее удивить. Как в прошлый раз удивился он, как она позволила ему удивиться. Женщина в ярком шелковом шарфике и бежевом платье, сидящая за кассой, подняла на него взгляд. «Тамсин здесь?» «Что мне ей сказать?» «Сын Пенни», — не дал он ей договорить. Когда она на мгновение заколебалась, ожидая пояснений, он твердо прибавил. «Просто скажите ей это». Через несколько минут Тамсин спустилась из офиса наверху. Ее короткие, идеально подстриженные седые волосы были недавно обрызганы лаком, а розовая губная помада идеально лежала на губах. Она была одета в широкие брюки из верблюжьей шерсти и белую рубашку. «Пойдем», — сказала она. Он медленно последовал за ней, пытаясь задать темп ходьбы. «Вы знали, кто я?» «Господи боже! Мы можем хотя бы выйти из магазина, Кристофер?» Элегантная женщина обернулась, держа руки в карманах. Он не шевельнулся. Тогда она пожала плечами и прошла мимо него. «Ну, конечно, я знала, кто ты!» «Почему вы мне не сказали?» Он вышел следом за ней на Вустер-стрит, похожий на недовольного ребенка. Она резко обернулась к нему. «Потому что лучше было, чтобы ты сам ее нашел. Чтобы ты сам узнал, кто ты такой. Тебе необходимо было узнать ее такой, какой я ее знала. Твоя мать не принадлежала к фанаткам группы. Черт побери, я прислала твоей тете Ванде пленки, адресованные тебе. Я пыталась задать тебе нужное направление к Пенни». Она была блестящим музыкантом. Если бы у Чарли хватило здравого смысла, он бы понял, что именно она тот самый соавтор, которого ему всегда хотелось иметь, а не Рен и, конечно, не Джемма. Тот сломленный призрак, который жил в дешевых гостиницах и пел в кабаках, не твоя мать. «Прошу прощения, но посмею с вами не согласиться. Это было мое детство, и, насколько я помню, она там была вместе со мной». Она нахмурилась. «Ты хорошо понимаешь, что я имею в виду». «Почему вы просто не сказали мне, когда я к вам подошел в том ресторане?» Он сунул руки глубоко в карманы своей кожаной куртки. «Не захотела». Она повернулась к нему лицом. Он увидел, как она выпрямилась, чтобы казаться выше и стройнее. «Поэтому, если ты намерен злиться, то я пойду в Starbucks без тебя. Если хочешь откровенно поговорить о Пенни, тогда я внимательно тебя слушаю». Она плотнее стянула воротник пальто на шее и пошла через дорогу, опасно покачиваясь на каблуках коротких ботинок. Точки начали соединяться в линию, и Кристофер вспомнил, что она сказала ему тогда в ресторане. Он бросился за ней. «Вы любили мою мать!» «Она была любовью всей моей жизни. Я до сих пор ощущаю ее потерю. Возможно, не меньше, чем ты. Я считала Чарли занудой. Но Пенни его обожала, поэтому я его терпела». Наконец она остановилась, ей нужно было объяснить. «То есть, это не совсем правда. Сначала с ним было интересно, рок-звезда и все такое, но он оставался ребенком. После Джеммы... ну, его просто постепенно затянуло в черную дыру депрессии. Для меня это было уже слишком, но у твоей матери, казалось, появились новые силы. Она взяла на себя заботу о нем и стала как одержимая. Я испугалась за нее, но я ее любила, поэтому осталась. Я оставалась гораздо дольше, чем следовало бы. Чарли начал соревноваться со мной за ее внимание. Она взялась рукой за дверь. Но она оставалась с ним до самого конца. Там была фотография Джеммы Тернер. Мама совсем сошла с ума, уничтожила ее вместе с рамкой. Это было в последний день, когда она хоть что-то соображала. «Понятно», — сказала она. «И ты почему-то придал особое значение этому эпизоду?» Она опустила голову, ожидая ответа. «Ну, а кто бы не придал?» Он передвинул маленькую мужскую сумочку на ремне с плеча на грудь, чтобы чем-нибудь занять руки. Тамсин подняла палец, чтобы он не забыл свою мысль, пока они закажут напитки. Взяв их кофе, она подвела их к неудобному на вид столику. Она ненавидела Джемму. Он сказал это скорее самому себе. Крупицы знаний наконец-то собирались в одно целое. Если и ненавидела, то ее ненависть была направлена не на того человека. Чарли никогда не любил того, кто стоял перед ним. Он наверняка любил свое представление о Джемме больше, чем когда-либо любил саму эту женщину. Сломленные люди именно так относятся к другим. Потом Чарли перебрал с дозой и утонул. Памела почему-то считала, что подвела его, что Джемма каким-то образом победила, будто в этом есть какая-то логика. Это только догадка. Твоя мать больше никогда не говорила о нем. Носила его подвеску в форме рога у сердца до конца своей жизни. Кристофер вспомнил, как она иногда закладывала все их вещи, но только не эту подвеску, которую отдали ему перед тем, как закрыть ее гроб. Она наклонилась и стерла губную помаду с крышки своей чашки. «Я знала твою мать 25 лет до того, как она умерла. Господи, она могла быть такой полной жизни, но потом стремительно падала вниз. Мы с Вандой мучительно размышляли о том, имеет ли она право нести за тебя ответственность, но мы обе не могли решиться отнять тебя у нее. Это была не твоя вина». Это была не моя вина, и не вина Чарли Хиггса, и, конечно, не вина Джеммы Тёрнер, и даже не вина твоей матери. Она была больна, а в те дни никто не помогал таким больным, не так, как сегодня. Ты, тем не менее, приписал влиянию таинственных сил ее болезненное состояние, Кристофер. А это была болезнь, и ничего больше. Перестань себя мучить. Тамсин дала ему время осознать сказанное и откинулась на спинку стула. У тебя о ней сложились такие романтические представления, но все они ложные. У тети и дяди тебе жилось гораздо лучше, чем жилось бы с Пенни. И поверь мне, малыш, мне больно это говорить. Мне кажется, что у меня о ней тоже возникают романтические представления время от времени. Я тогда очень тоскую по ней, но у меня хватило времени составить мнение обо всех сторонах ее личности. У меня есть более полная версия Пенни, чем у тебя». Поэтому мне хотелось, чтобы ты немного покопался и увидел в ней ту сложную женщину, которой она была. Вспомнив прекрасную лечебницу в Атланте, которую, как он теперь понимал, никто из его родных не мог себе позволить оплачивать, он печально улыбнулся. «Вы о ней позаботились? Та больница в Атланте?» Она кивнула. «Я думала, что они ей смогут помочь». Я хотела, чтобы у нее было все самое лучшее, и я могла себе это позволить. А мое обучение в Колумбийском университете? Представление Кристофера о его жизни менялось после каждого ее откровения. Она смущенно заерзала на стуле. Это было подтверждение. И та видеокамера, когда мне исполнилось 15 лет. Он вспомнил свои очень дорогие подарки, в то время как его двоюродные брат и сестра получили бейсбольные перчатки и магический шар предсказаний. Она грустно улыбнулась. «Ванда и Мартин не всегда могли помочь тебе финансами. Они говорили, что ты очень усердный ученик. И твоя тетя рассказала мне, сколько времени ты тратил на просмотр старых видеопленок с Пенни. Я хотела, чтобы ты снимал новые видео и создавал новые воспоминания. Она пожала плечами. Теперь ты знаешь все. Не все, — возразил он. Вы знаете, кто мой отец? Он все время думал о недостающей переменной, которую вечно искала Айви. Она с любопытством посмотрела на него. Он провел по волосам дрожащей рукой. «Чарли Хиггс не подходит по датам, он умер за 5 лет до того, как я родился». Что-то в его лице привлекло ее внимание, и Тамсин прищурилась. «До сих пор не знала, но при взгляде на тебя у меня появилась идея».